Господи. И пока я сплю, накачай меня, Господи, силою Твоей. Многое знать хочу, но ни книги, ни люди скажут мне это. Только Ты просвети меня, Господи, путем стихов моих. Разбуди меня сильного в битве со смыслами, быстрого к управлению слов и прилежного к восхвалению имени Бога во веки веков. Нет, нет. Это не молитва Ивана Яковлевича Корейши, о котором мы хотели поговорить в сегодняшней передаче. Это молитва, написанная другим юродивым. Звали этого юродивого Даниил Хармс, Даниил Иванович Ювачев, и жил он много позже Ивана Яковлевича Корейши. И, может быть, сейчас мало кто помнит, что Даниил Хармс и абериуты вообще были христианами. Они все знаменитые анекдоты и шутки Хармса покоились на очень глубокой христианской философии. И целью своей, видимо, никто не знает, имели пробуждение этого самого христианского чувства и христианской философии в душах человеческих. И поэтому сегодня, говоря об Иване Яковлевиче Корейше, а мы первый раз пытаемся затронуть в программе «Серебряные нити» русских юродивых, мне бы хотелось устроить невозможную перекличку, потому что музыка еще одного юродивого играет на фоне нашей передачи. Это мундук, гигантского роста слепой американский викинг, который 40 лет, как Иван Яковлевич провел в психиатрической больнице, так и мундук постоял на углу 6-й авеню, играя при этом отнюдь не рок, а классическую музыку, которую сам он считал голосом, который получал с Луны. И проходившие мимо люди натыкались на эту странную гигантскую фигуру, как советские граждане натыкались на Хармса в американском кепе, трубкой в зубах и штанах галифе в страшной середине 30-х годов. А зачем нужны юродивые? Кто такой Иван Яковлевич Корейша, который родился 19 сентября 1783 года по приблизительной версии, потому что точно этого никто не знает. И вообще про него известно не очень много. Он был из детей священников, учился в Смоленской семинарии, сам в ней стал учителем. Но что-то такое в районе 1813 года, что-то такое натворил. Есть две версии. Первые, обе традиционные. В одном случае, как рассказывает Иван Гаврилович Прыжов, написавший первую очень злую биографию Корейши. Так вот, по его версии, некая молодая девушка из дворянской семьи обратилась к Корейше перед свадьбой с местным помещиком. И он дал ей такие предсказания, что она немедленно отказала жениху, а тот попросил губернатора срочно удалить юродивого из губернии, как бы чего не вышло. И вторая версия, она заключается в том, что Корейша вообще предсказывал несчастливую судьбу Смоленску при том губернаторе, который правил в те времена, чего, естественно, губернатор никак не мог выдержать. Так вот, в результате из губернии юродивого удалили. И 40 лет своей жизни, даже больше 44 года в общей сложности, Корейша прожил в сумасшедшем доме. Как бы поэтому, кроме примера из истории, кроме некого исторического казуса, или примера из священной нашей жизни или жизни церкви, это, конечно же, классический пример, который включен в любые учебники психиатрии. В отличие от классических русских юродивых, которые, как известно, в основном жили во времена Ивана Грозного, ему пришлось, на его долю выпало время очень странное и неблагоприятное, потому что весь современный мир, мир атеистический, прагматический, мир позитивизма и атеизма, зарождался как раз в том самом, в той самой первой половине, середине 19 века, в котором Корейша жил или болел в психиатрической больнице. Сегодня разговор о двух вещах. Во-первых, о самом Корейше, если кто-то из наших слушателей знает эту историю. А во-вторых, кто же он был? Святой или сумасшедший? По вашему внутреннему ощущению, уважаемые радиослушатели, знатоки истории русской культуры и русской духовности, он держал себя, как говорят, чрезвычайно неопрятно. Приходивших к нему принимал, так писал Прыжов, нередко очень своенравно, не только бранил, но и бил. И, в общем, вел себя необычно. Ну, например, составлял странное месиво из всего съестного, что ему приносили. Бросал вместе и рыбу, и мясо, и сахар. И ел это сам, и других заставлял есть. В церковь не ходил, не исповедовался и не причащался. Однако это не мешало огромному количеству народа в день у Ивана Яковлевича Корейши. Бывало до 100 посетителей. Как бы считать его, ну, если не святым, то чуть ли не святым, и советоваться с ним была привычка у многих московских жителей того времени практически о любых мелочах. Ну, не хотели люди сами принимать решения, шли за советом к юродивому, сумасшедшему в психиатрическую больницу. Впрочем, я, конечно, расскажу об этом подробнее. А вот вы, если хотите подумать и сказать, кем же все-таки вы считаете поздних русских юродивых, и зачем они нужны, эти странные фигуры, которые иногда встречаются нам то в больницах, то на перекрестках, и стоит ли обращать на них внимание? Вот об этом обо всем по телефону 8-495-956-1514. Постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Но, как вы уже поняли, в музыкальных паузах у нас сегодня песни на малоизвестные стихи Хармса. Ползет, как червь. Так уж сложилось, что о Ивана Яковлевича Корейши писали все величайшие классики русские XIX века. А Николай Сергеевич Лесков посвятил ему рассказ, Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой, Алексей Николаевич Островский. В общем, известно... Достоверно вроде бы, что Николай Васильевич Гоголь бродил вокруг Преображенской больницы, надеясь всячески, что Иван Яковлевич Корейша даст ему совет, стоит ли сжигать том мертвых душ, но как бы войти так и не решился. Решил принять решение сам, и неизвестно, как бы... Так ли, таким ли уж верным оказалось это решение? Вообще говоря, Алексей Филиппович Киреев, русский писатель и славянофил, когда-то написал замечательную книгу, на мой взгляд, единственную замечательную книгу об Иване Яковлевиче Корейше, которую он назвал «Студент хладных вод». Так подписывался в своих записочках и кратких посланиях сам Иван Яковлевич Корейша. Там, в этой книге, Алексей Филиппович пишет, цитирую: «Многие из старожилов Москвы, вероятно, помнят то время, когда в Преображенской больнице умалишенных находился известный всей Москве Иван Яковлевич, который, получив высшее академическое образование и обладая от природы умом светлым, был для многих камнем преткновения, как образом своей юродствующей жизни, так и своими действиями, шедшими вразрез обычаям мира. И поэтому посещавшие его из одной лишь любознательности, обратите внимание, уходили с полным убеждением, что видели сумасшедшего. Тогда как люди, чаще других бывавшие у него, и с религиозной точки зрения глубже всматривавшиеся в его жизнь и действия, видели перед собою не только не сумасшедшего, но даже и не простого смертного, а великого по терпению своему подвижника, добровольно презревшего мир со всеми его благами и принявшего вольную нищету и юродство, которое и святыми отцами церкви признается за самое высокое подвижничество». Между прочим, Алексей Филиппович как раз в отличие и от Льва Толстого, который... по всей видимости, получил информацию о Корейше от кого-то из посетителей Ясной Поляны, и от Достоевского, который, ну, в общем, как считает большинство специалистов, опирался на книжку Ивана Гавриловича Прыжова. А Иван Гаврилович Прыжов – это отдельная история по той простой причине, что это тоже своеобразный русский юродивый. Я бы сказал, что это такой русский юродивый от марксизма. Разночинец, алкоголик, ненавидевший все религиозное и сражавшийся с ним, ну, как это получалось. Поэтому печатать его, кстати говоря, не хотели, и книжки его до сих пор представляют собой величайшую библиографическую редкость. Ну, я имею в виду издания тех лет, когда жил Иван Яковлевич, и те самые издания, которые, по всей видимости, читал Достоевский, поскольку Достоевский описывает под именем Семен Яковлевич, правда, многие, наверное, помнят в романе «Бесы» Ивана Яковлевича Корейшу. И, в общем, для Достоевского, чтобы не углубляться в эту тему, поскольку, конечно, любая такая тема, она сама по себе огромна, для Достоевского он один из бесов, соблазняющих людей, которые вот перекладывают на него принятие своих собственных решений. Примерно так же, ну, не совсем, все-таки мягче относился к этому замечательный русский богослов, святитель Игнатий Брянчанинов, а вот святитель Филарет Дроздов, например, все-таки считал, что считал Корейшу, по крайней мере, как минимум, святителем. Здравствуйте, Анна. Я мало знаю о Иване Яковлевиче Корейше, но вот слушая вас, я поняла, что этот человек святой. Да, святой. Каждый человек приходит в этот мир для чего-то. Для чего-то. Кому-то, ну, у каждого свое предназначение в этом мире. И если люди приходили аж в сумасшедший дом, чтобы посоветоваться, ну, значит, наверное, человек того стоил. Вот. И я считаю, что да, вот каждого свое предназначение. А что касается там чудачества, там, смешивания там рыбы, мяса и так далее, я мало это знаю, но мы теперь готовим вот всевозможные блюда, салаты, ведь смешиваем такие ингредиенты, раньше бы, как бы, наверное, и не подумали бы, а теперь это как в порядке вещей, и по телевизору там учат, и все, а в гости приходим, то же самое, мы же не будем одно и то же кушать, мы хотим и того попробовать, того попробовать. Вот, вот мое такое мнение. Анна, скажите, пожалуйста, а вот, ну, правда, все-таки, в чем же миссия юродивого? Зачем он кидался картошкой в людей? Зачем нужны странные поступки? Зачем нужно жить 40 лет в доме? А вы знаете, я, конечно, мало о нем знаю. Он кидался там чем-то там в людей кидался. Ну, наверное, люди там... Люди разные, его, наверное, чем-то тоже как-то обижали его. Нет, нет, боже упаси. На самом деле, люди, которые к нему ходили, относились к нему с глубочайшим уважением. И более того, надо вам сказать, что вся Преображенская больница, она тоже относилась к нему с огромным уважением по той простой причине, что все 40 лет больница существовала за счет Ивана Яковлевича, потому что деньги, которые оставляли ему благодарные посетители, позволили привести эту больницу в прекрасное состояние, наладить уход за больными, потому что, конечно, когда появился только Иван Яковлевич в больнице, она была в жутком состоянии. Кто-то назвал ее, кто-то из современников назвал больницу в те времена, в начале 19 века, больницей трущобной. Здравствуйте, Евгений. Алло. Алло. Да-да. Что, слушаем вас. Вот мы хотели бы по радио России как бы попасть в прямой эфир. Ну, попали. То есть вот я хотел бы высказать свое мнение. По поводу Корейши, говорите. Святой или сумасшедший? Все-таки. Ну, все-таки я считаю, что это как бы... То есть перед нами есть Бог, который... То есть сам решает за нас всех. И как бы кто святой, кто... Ну? Кто грешник, кто праведник. Так что Бог-то решил в отношении Корейши? Отойдите немножко, пожалуйста, Евгений, от от приемника и говорите, ладно? Потому что времени у нас мало. Алло, я в прямом эфире? Да, да, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, дело в том, что я считаю, что на нашей земле является самым основным основателем как бы нашего всего человечества, это Бог. Вот. И я не считаю, допустим, как бы этих людей ни святыми, ни грешниками. Да, допустим, может быть, они молились за нас, как бы, в те времена. Но все равно, понимаете, дело в том, что как бы человек сам должен осознавать все это, решать сам за себя. Как есть такая пословица, надеюсь на Бога, а сам не плашай. Ничего не понял. Спасибо большое, Евгений. Ну, как бы... Святой или сумасшедший? Вот... Я считаю, что этот человек был нейтральным. Не сказал бы, что он был святым и как бы не грешником. То есть вот так вот. Спасибо большое. Вот замечательное воспоминание о Иване Яковлевиче Корейше князя Алексея Долгорукова. Цитирую. «Я наблюдал за Иваном Яковлевичем в Москве. И вот один случай, который убедил меня в его прозерцании. Я любил одну даму с инициалами ААА, которая, следуя в то время общей московской доверенности к Ивану Яковлевичу, отправилась к нему для того, не предскажет ли он ей чего-нибудь нового. Возвратившись оттуда, между прочим, рассказала она мне, что она целовала руки, которые он давал, и пила грязную воду, которую он мешал пальцами. Я крепко рассердился и объявил ей формально, что если еще раз поцелует она его руку или напьется этой гадости, то я до нее дотрагиваться не буду. И ездить к ней запретил». Между тем, спустя 3 недели она отправилась вторично к нему, и когда он по обыкновению собравшимся у него дамам стал по очереди целовать свою руку и поить помянутую водою, дойдя до нее, отскочил и прокричал 3 раза. «Алексей не велел!» Узнав это, я удивился немало и решился к нему поехать и понаблюсти за ним. Первая встреча моя была с ним. Как только я взошел, он отвернулся к стене и начал громко про себя говорить. «Алексей на горе стоит. Алексей по тропинке идет узенькой. Узенькой. Холодно, холодно, холодно. У Алексея не будет ни раба, ни рабыни. Ноги распухнут. Алексей, помогай бедным, бедным, бедам, бедным. Да когда будет Алексей Божий человек, да когда с гор вода потечет, тогда на Алексее будет крест. Признаться сказать, когда я заболел, эти слова на мне запечатлелись. И после этого я выучился 3 мастерствам. Однако на день Алексея Божия человека я неравнодушно встречаю. Из наблюдений над ним я утром более находил в нем созерцание, и многие такие откровенные вещи он открывал, что самому высокому ясновидцу только можно прозерцать. В других же иногда целыми днями пустяки городил. Говорил он всегда и всем предсказаниями». Вот еще одна песня на стихи Даниила Хармса. Встает олень, тело стройное несет, штуку стройную трясет. Вот проснулся в поле пин, значит, утро, значит, день. Над землей цветок не спит, птица пигалица летит, смотрит быстрая казна, земли много. Вот такая вот история, может быть, действительно, когда люди встречаются с Иродиевым, в них просыпается Бог. Или они сами пробуждаются к какой-то другой подлинной жизни. Между прочим, наверное, об этом Алексей Николаевич Островский, потому что в нескольких его пьесах есть образ Ивана Яковлевича, но он содержит в себе иронию, поскольку именно так реалистично, иронично Островский изображал душу тех персонажей пьесы, которые искренне верили в пророческий дар Ивана Яковлевича. Собственно говоря, это уровень бытового, спящего сознания. В пьесе «На всякого мудреца довольно простоты» Софья Игнатьевна Турусина, дом которой не случайно, скорее всего, находился неподалеку от Преображенской больницы, где жил, лечился Иван Яковлевич, в пьесе говорит: какая потеря для Москвы, что умер Иван Яковлевич. Как легко, просто было жить в Москве при нем. Вот теперь я ночи не сплю, все думаю, как пристроить Машеньку. Ну, ошибешься, не за того выдашь, на моей душе грех будет. А будь жив Иван Яковлевич, мне бы и думать не о чем. Съездила, спросила, и покойно. Самое интересное, что таких людей Иван Яковлевич не любил. Он именно в них бросался картошкой или давал какие-то странные ответы, которые они потом долгими годами пытались расшифровать. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Добрый вечер. Давно я вам не звонила. Я по поводу... У меня написано, что вы с Украины звоните, Людмила. Да. Только юродивые, по-моему, теперь с Украины в Россию звонят. Как бы больше уже никого не осталось. Спасибо вам большое. Слушаем вас. Потому что, знаете, я вот, например, так понимаю, что ведь во все века были, например, монахи, там, монахини, которые видели как бы будущее человека, они могли сказать. Их всех считали святыми, к ним люди приходили, чтобы, ну, чтобы помощь у них просили там в чем-то. Вот. Ну, это, видно, Корейша тоже был такой. Просто то, что он не был монахом, наверное, единственное. Но способности-то всем даны людям от Бога. Ну, вот ведь спорят о Корейше как могут. Более того, на самом деле, храм, в котором он похоронен, он в черте Москвы, в Черкизово, неподалеку от знаменитого рынка, но как бы вот... оказывается, теперь, чтобы вот для того, чтобы поделиться своими свидетельствами о получении помощи от Господа после обращения к Ивану Яковлевичу Корейше, можно только письменно, в письме лично настоятелю. Ну, видимо, там настоятель, не знаю, что с этими письмами сделает. А храм, между прочим, действительно удивительный, потому что вокруг снесено огромное количество храмов, 4 или 5, а каким-то образом вот этот храм, Ильинский храм, в общем, устоял, потому что, несмотря на то, что под ним есть прямая линия метро. В свое время москвичи, даже те, кто и не знал ничего о Корейше, просто стеной стали на защиту святыни. Вот, вот вокруг пустое пространство, 4 храма снесено. Вот Владимир Георгиевич Киселев, бывший настоятель храма, рассказывал: если замечаете, когда ездите в метро, поезд около Черкизова сбрасывает ход, идет какое-то время тихо, а потом снова набирает скорость. Линию по просьбе верующих отодвинули на безопасное расстояние, но все равно соблюдается осторожность. Возможно, это промыслительно. Может, отстоял Иван Васильевич свой храм. Ну вот, однако, современная РПЦ Ивану Яковлевичу поклоняться не велит, тем не менее. И все-таки, почему в просвещенный 19 век и в просвещенный 20-й оказались нужны, по-прежнему нужны еродивые? Зачем? Вы еще с нами, Людмила Ивановна? Нет, нет, Людмила Ивановна, жаль. Хотел я сказать только одну вещь по этому поводу. Мы говорили в прошлый раз о иконе «Неопалимая Купина» и о самой неопалимой Купине, о том самом несгораемом кусте, из которого Моисей слышал голос Бога. Я думаю, что во все времена людям нужна неопалимая Купина, некое живое чудо, которое, наверное, теперь гореть может только в людских душах, поскольку все кусты мы уже изучили и смотрим на них с позиций биологов-атеистов. А вот в человеческой душе какие-то тайны нам еще мерещатся, мы в них верим. И, может быть, поэтому... Жаль, если совсем переведутся юродивые, потому что юродивый – это человек, который попытался воспалить в своей душе огонь Божий, и человек, задача которого – будить чужие души, которых как пеленой, наверное, в XIX веке, как никогда ранее стало затягивать вот эта пленка равнодушия. Точнее говоря, пленка это сложнее. Это пленка рациональности, полезности, прагматизма. И нужны Корейша, Ванга, между прочим, и Хармс тоже со всей его резкостью и грубостью, для того, чтобы человек вдруг как будто немножко опомнился, проснулся, пробудился. Здравствуйте, Анатолий. Алло, есть у нас город Саратов. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, большое спасибо вам за вашу вообще деятельность и вот за эту передачу в частности. Пожалуйста, вот... и вам спасибо. Вам глубочайшая признательность за то, что вы для меня вот тоже открыли этого замечательного человека. Я полагаю, что вот такие люди нужны нам. Нужны нам для того, чтобы вот знаете, помните у Высоцкого, вот нет, ребята, все не так, как надо. Вот чтобы задуматься, по крайней мере, людям неверующим, верующим, может быть, да, там у них немножко другая ситуация, но вот эти люди нужны нам для того, чтобы задуматься, вот а так ли мы живем, вот так ли мы поступаем, так ли мы... Да, время другое, сейчас другие, так сказать, технологии появились новые, которые делают людей ближе, но вместе с тем делают людей одинокими. Кстати, огромнейшая вам признательность за ваши все вот циклы передач, которые помогают человеку, в общем, прийти к пониманию себя, вот как Сократ говорил, вот познай себя. Действительно, за это вам огромнейшее спасибо. И вот такие люди, такие юродивые, вот которые не вписываются в контекст, не вписываются в мейнстрим, они нам, нас озадачивают, они нас, может быть, как-то вот так ли мы, вот туда ли идем, вот а так ли, нужны они нам, эти люди, и спасибо вам за то, что вы о них напоминаете. Тем, кто по объективным или по субъективным ли причинам вот не знал и знать, может быть, не хотел. И вот то, что сегодня они послушали, и я в том числе послушал и озадачился, за это вам огромнейшая признательность. Дай Бог вам. Спасибо, Анатолий. И спасибо, не хочется говорить. Так бы сидел и слушал, потому что, ну, нам ведь тоже, радиоведущим, доброе слово, приятно. Можно, Анатолий, я от вашего имени наших режиссеров, редакторов поблагодарю, поскольку один я бы не справился. А сказать я хочу, что, между прочим, совершенно сумасшедший Иван Яковлевич писал стихи, очень любил петь, и по воспоминаниям Киреева, его любимыми стихами были псалмы, переложенные Михаилу Ломоносову. Просто напомню. Господи, кто обитает в светлом доме выше звезд? Кто с тобою населяет верх священных горних мест? Тот, кто ходит непорочно, правду навсегда творит, и нелестным, слышите, и нелестным сердцем точно, как языком говорит. Вот это, говорят, очень часто напевал Иван Яковлевич. Вот такой был страшный сумасшедший. А ответы его были выражены всегда не напрямую, а иносказательно. Но ведь если вы задумаетесь, то, наверное, легко поймете, что иносказательность — это есть поэзия. Его спрашивали, что ожидает рабу Божью Н. Он отвечал: мир нетления. Ну, что бы мог еще ответить поэт? Ведь, в сущности, настоящий поэт всегда юродивый. Он всегда чувствует горящий в душе неопалимый куст, или слова Богоматери. Конечно, легко назвать сумасшедшим человека, который не хотел уходить из психиатрической больницы. Ему это неоднократно предлагали. Знаете, что он на это отвечал? Наверное, нам с вами сейчас это особенно понятно. Он отвечал, что идти никуда не хочу, а тем более в ад. Вот на этом мы и закончим нашу передачу. Спасибо всем большое. Спасибо большое Анатолию Саратову. Спокойной ночи.